Глава 12. Воронёнок неожиданно в избушке прижился. Не прошло и пары дней, а он уже бодро вышагивал по полу, то и дело прячась то под лавку, то в котел. Баюн ворчал, поглядывая на птенца, а Яга радовалась. «Зря ты так», — в который раз укорила она кота. «Всякое существо в хозяйстве сгодится». «Так уж и всякое», — прищурился Баюн. «То ли дело корова, а ли коза. А с вороненка какой прок? Даже похлебку из него не сваришь, мал, навара не будет». «Тьфу на тебя!» — разозлилась ведьма. «Вороны-птицы умные, вот мы его так научим, чтоб весточку от нас Василисе донес. Неужто не слыхал про птиц таких?» «Про голубей слыхал», — фыркнул кот. «Да у тебя все не как у людей». «Это уж точно», — покачала головой Яга. «С котами вон разговариваю, а надо бы хворостиной да за шкирку. Опять мыши корешки мои сживали». «Да понял я, вороненок так вороненок», — залебезил Баюн. «А мыши, от них вреда ж немного». «Да и дюжи живот у меня от них крутит, не серчай! Выгнать выгоню, а есть не буду!» Яга лишь вздохнула. Уж почитай, луна сменилась, как Василиса с Иваном ушли. И вроде привыкла ведьма к одиночеству, но нет-нет, да и подумается. Как оно бывает, когда счастье простое, человеческое! А после вспоминается сынок поповский, бабы деревенские с вилами. Не про нее это, простое да человеческое. Так и суждено ей куковать одной в крохотной избушке. Смирилась, отплакала, приняла. Нашила платьев да занавесок из отрезов, что в сундуке прятались. Баюн по вечерам байки всякие рассказывал, коих знал он немерено. А образ, от которого сердечко ведьмина стучать словно заячье начинало, затолкала Яга глубоко в память, чтобы не вспоминались ни глаза синие, точно омут речной, ни улыбка уверенная, ни руки крепкие. «Пусти! Кому, говорю!» — визжала Лизавета, бросаясь к двери, у которой скалил зубы сердитый волк. «Говори на тебе, сиди в башне!» — рычал Серый. «Али все уже наревелось?» «Наревелось!» — топнула ножкой девица. «Не для того меня маменька с папенькой такую красавицу берегли, чтоб я в башне вашей чахла!» «Плохо они тебя берегли!» — усмехнулся волк, но с места не двинулся. Сколько царевин он повидал, то ни в сказке сказать, ни пером описать, но чтоб такая! «Пусти!» — крикнула Лизавета. «Коли утащил, изволь жениться!» «Я?» — удивился Серый. «Да ты-то мне на кой? Кощей ваш!» «И чего о нем разговоры такие ходят? Ни капельки он не страшный, даже наоборот!» Она мечтательно прикрыла глаза, вспоминая бессмертного. «Дюжа гневливый, да это мы поправим! У хорошей бабы и муж довольный!» «А ты, стал быть, хорошая!» — прищурился волк. «А то как же!» — Лизавета подбоченилась, выпятила пышную грудь да тряхнула косами. «Ну, раз хорошая!» — едва сдерживая подступающий смех, разрешил Серый. «Тогда ступай! Только потом не обессудь, коль чего не так!» Обрадованная девица отмахнулась, на всякий случай подрумянила щеки, лежащие на блюдечке свеклой, да и устремилась навстречу своему счастью. Волк молча смотрел ей вслед, а потом тихо пробормотал: «Хороша Маша, да не наша». А хорошая, но чужая Маша, точнее Лизавета, уже неслась по гулким коридорам замка навстречу своему счастью. Во всяком случае, именно так девица представляла себе свое будущее. Вот распахнутся сейчас двери тронного зала, бросится она бессмертному на шею, а он и шепнет ей на ушко нежно слова заветные. Или не так? Увидит он ее и дар речи потеряет, прикажет тотчас свадьбу готовить, пир на весь мир, и как там у всех это делается? А может, и вовсе навстречу Лизавете бросится, ошибки свои признает, да отведет в заветное место, где злато хранится. Вообще, в своих мечтаниях девица твердо решила. Ей нужен красавец Кощей, чтоб покорный да влюбленный, а еще злато, которое он где-то прячет. Но уж она, Лизавета, точно выведает, где именно. Не для того она от матушки с батюшкой себя украсть позволила, чтоб теперь от нее нос воротили. И пусть сколько угодно серый волк думает, что это он девицу ухватил, да только не так все было. Уж почитай, несколько лет говаривали во всех городах и селах о могучем затворнике, чей замок в дремучем лесу, да там, где не отыщет никто. Пропадали отовсюду прекрасные девицы, все знали, что невесту супостат себе выбирает. Да только через время их обратно возвращали, живых и невредимых. Но все равно девицы такой участи страшились. У кого суженый на примете был, а кто и просто от страха. Лизавета же была девицей оборотистой. Уж коли за столько лет никто сердце Кощеева не завоевал, так пришло время попытаться и ей. Оттого прогуливаться она начала лишь в праздничных платьях да при полном раскрасе. Глаза угольками подведенные, щеки свеклой нарумянины, да и вообще Лизавета была чудо как хороша. Златовласая, глаза как озера синие, тело девичье гибкое и крепкое. А поди ж ты, устоял бессмертный. Кикимора по секрету нашептала, что тоскует он по какой-то тощей ведьме, что недавно совсем сбежать исхитрилась. «Это мы живо поправим», — пробормотала Лизавета, на бегу потуже подпоясываясь, чтоб талия еще тоньше вышла. «Мужики не волки, на кости не бросаются». С этими мыслями распахнула она двери зала тронного и огляделась. Пусто. На такое девица была не согласна. А как же пылкие признания, жаркие объятия и злато в конце концов? «Кощеюшка!» — нежным голосом прощебетала Лизавета, словно и не она в прошлом году женихов от дверей своих собственноручно вилами гоняла. «Где же ты, родимый? Уж покажись! Истосковалась я по тебе!» Тотчас полы задрожали, стены загрохотали, даже свечи в подсвечниках погасли. И в наступившей разом темноте отовсюду послышался гневный голос. «Ты что здесь делаешь?» Лизавета мигом растеряла свой пыл, голову в плечи вжала, к дверям попятилась. Двери же, будто почуяв неладное, захлопнулись прямо перед ней. «Кощеюшка!» — пролепетала напуганная Лизавета, а через мгновение и вовсе дышать перестала от страха. Перед ней стоял он. Силуэт Кощея едва угадывался в окутавшей его черной дымке. Черными же были и глаза, словно в глазницах было пусто. А когда он заговорил, Сотни голосов эхом подхватили его слова. «Уходи!» — гремел гневный голос. «И чтоб духу твоего здесь не было!» «А как же!» — пролепетала Лизавета, едва сдерживая подступающих к горлу рыдания. «Вон!» — зарычал Кощей не своим голосом. Тотчас подхватила девицу, завертела, закружила, да и вынесла прочь из зала невиданной силой. Протащила по извилистым коридорам и швырнула примехонько в ту самую башню, в которой Лизавете и надлежало сидеть в ожидании милости бессмертного. «И чего?» — хитро прищурилась Любава, разглядывая растрепанную девицу. Из косы выбилась добрая половина волос. Уголь, которым красавица подводила глаза, теперь слезами размазала по щекам, перемешав со свеклой. «Свадебка-то когда?» Лизавета в ответ лишь разрыдалась. А Любава вдруг села рядышком, да по голове ее гладить принялась, словно дитя малое. «Да не кручинься ты, гоноров тебе много. Грех было не проучить. Ах, Кощею в такой час лучше не соваться. Никому, даже никому, в общем». «В какой такой час?» — всхлипнула Лизавета. «Да ты разве не знаешь?» — удивилась Кикимора. «Тваришь всячески, из-за черты ползут. Уж почитай, несколько лет тихо было, а теперь опять повадились, будто им калитку кто открыл. Разве ж не знала ты, отчего Кощей в лесу царствует?» «Не знала», — качнула головой Лизавета. Вместе с пониманием приходил и ужас. «Это куда ж ее серый волк притащил? Разве о таком девице в родном селе рассказывали?» «Ты, главное, тихо теперь сиди, авось минует гнев Кощеев». Лизавета кивнула. «Посидит, тише воды, ниже травы будет, только чтоб больше колдуна злющего не видать». Да только вот тревожили девичье сердце слова о тварях из-за самой черты. Повелел Кощей коня ему быстрого да выносливого седлать. Меч заветный в ножны сунул, да и отправился туда, где наводили страх на лесных жителей потусторонние твари. «Не впервой», — думал он, — «одного лишь жаль. Время мое здесь на исходе. Даром, что смерть на конце иглы запечатал. Не домовым же в самом деле ее оставлять. Эти олухи не то что сохранить, они и потерять смогут». Исполненный грустных мыслей, пришпорил бессмертный коня, да устремился навстречу тварям. Ничего его в мире этом не держало. Одни лишь глаза лазурные, точно озеро —